много пустоты. Я стал лишним, некуда бежать. Ты успела все мне рассказать, что хотела. Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой солнце зажигать будет небо. И наступит день, где ты не был. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать? Проще самому сказать об этом, что любовь была перестрелкой душ. Мне стало скучно, я тебе не верю. И сон вчерашний, который мне пророчит слезы, я тебе не верю. Ты с ним зимы прошедший, он давно растаял. Я тебе не верю. И солнце утонувшее в воде холодной, я тебе не верю. Ты все, что было у меня, но я тебе не верю. Спрятались в лесах наши птицы. Время разорвать, сжечь страницы. Где про нас с тобой, где сумела стать твоей тоской без предела. Ветер за окном по привычке гонит облака, словно спичкой солнце зажигать будет небо. И наступит день, где я не был. Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать? Проще самому